Эпилог. 17 декабря 1621 года. Константинополь. Недавно завершилась грандиозная конференция, на которой присутствовали представители всех суверенных государств Европы, а также Абиссинии и Персии. Ради такого дела даже война за Южные Нидерланды скоропостижно закончилась, вернувшись к довоенному положению, к статус-кво. Новость о взятии Константинополя христианскими войсками всколыхнула всю Европу от Лиссабона до Москвы, пройдясь волнами радости и воодушевления по широким массам населения. Тем более в столь опасный момент, ведь турки осадили Вену, и сил отбросить их у Фердинанда II просто не было, о чем тоже многим было ведомо. А тут раз и удар в самое сердце, который разрушает саму суть одной из величайших исламских держав всех времен и народов. Более величественным был только халифат, да и то недолго. Но еще больше взволновало широкие массы то, как Дмитрий распорядился своим успехом. Он ведь не только Новый Рим освободил, но и смог поставить во главе обширных суннитских владений новых христианских правителей, возвращая таким незамысловатым способом древние города, так важные для многих христиан, Иерусалим, Антиохию, Александрию и так далее. Мало того, что еще интереснее, во главе этих земель встали вполне законные правители, дети османского султана Ахмеда I. То есть, взяв себе лишь малую талику от Великой Империи, он разделил ее между сыновьями и наследниками, вынудив тех принять Христа и став для них крестным отцом, гарантировав защиту. На эту конференцию съехались практически все монархи суверенных государств, так или иначе связанных с той войной и этими монументальными событиями, исключая, пожалуй, только Филиппа IV Испанского и Фердинанда II Австрийского, что ограничились посланниками. Примечание. Филипп IV Испанский, 1605-1665, король Испании и Португалии с 31 марта 1621 года из дома Габсбургов, испанских. Как и его отец, Филипп III, он не имел ни желания, ни способностей к правлению, доверив все своему фавориту, граф-герцогу Оливаресу. Сам же посвятил свою жизнь увеселению и пышному придворному ритуалу. Фердинанд II Австрийский, 1578-1637, король Чехии с 6 июня 1617 года, король Венгрии с 18 июня 1618 года, эрцгерцог Австрии с 20 марта 1619 года и император Священной Римской империи с 28 августа 1619 года из дома Габсбургов австрийских. В отличие от Филиппа III, IV, хоть и страдал не меньшим католичеством головного мозга, но был очень деятельным и распорядительным монархом. Но оно и понятно. После войны 1614 года Дмитрий стал опасен, заняв крепкое второе место в Священной Римской империи. Да, претендовать на титул императора Священной Римской империи он не мог в силу недостатка голосов, но все равно опасно, хотя пока еще с ним можно было мириться. Впрочем, чем дальше, тем меньше. Сейчас же, после снятия осады с Вены и спасения Австрии, а также захвата Константинополя и столь монументальных жестов, популярность Дмитрия Священной Римской империи стала невероятно высока. Настолько, что престол Габсбургов в Австрии зашатался и заскрипел самым явственным образом. Мало того, среди имперских князей сформировалась мощная естественная коалиция вокруг курфюрста Ютландии, который выступал главным защитником прав на свободу совести и веры в державе Фердинанда. А в Богемии так и вообще слава потомка Пшемысловичей достигла максимального накала. Примечание. Согласно активно распространяемой Дмитрием энциклопедии «Genesis Imperia Rus», Один из его прямых предков, Ярослав Всеволодович, был сыном Всеволода Большое Гнездо и некой Марии из чешского дома Пшемысловичей, урожденной в районе 1158 года. Причем явно указывалось, что имя Мария было принято в православии, и каким оно было в католичестве, неизвестно. Так и вышло, проигнорировать конференцию Габсбурги не могли, а приезжать не пожелали. Ладно, что главный конкурент в Центральной Европе, так еще и схизматик. Впрочем, факт православия не остановил ни французского короля Людовика XIII Бурбона, ни самого папу римского Григория XV. Эта конференция явственно показала, что над домом Габсбургов сгущаются тучи. Еще интереснее дела обстояли с Персией. Гибель Аббаса и тяжелое поражение новой армии привело к фактическому расколу внутри персидского общества, во главе которого встали два выживших сына Шаханшаха. Примечание. Аббас просто не успел их двух сыновей ослепить и убить. В отличие от реальности, в которой к моменту смерти Аббаса умерли все его сыновья, прежде всего от его собственной руки. Мохаммад Мирза возглавил партию традиционалистов, поддержанную Кызылбаши и востоком Персии. А младший имам Гулу Мира, возглавивший партию прогрессистов, засел на западе Персии при поддержке закавказских феодалов и остатков новой армии. В Константинополь прибыл именно имам Гулу, пожелавший продолжить сотрудничество с Русью. Иными словами, на просторах Пакс Романа и прилегающих землях грандиозные события ни разу не заканчивались. Скорее переходили в новую, куда более масштабную форму. И главным нервом, вызывающим все эти потрясения вселенной, выступал Дмитрий. Но сейчас новый Басилевс, возрожденный империей Ромеев, отдыхал от трудов праведных. Всего третий день, как успокоились торжества и официальные мероприятия в Константинополе, связанные с конференцией и прочим, он, вполне довольный собой, вошел в небольшой зал для завтрака. Здесь все уже собрались, самые приближенные к нему. Завтрак после утреннего мациона и ежедневной тренировки был для императора чем-то сакральным, чрезвычайно важным, ценным и особенно любимым в общем ряде приемов пищи. И как следствие тех, кто поддерживает его в этом деле, он привечал особо. Ева разобралась, что к чему, очень быстро, поэтому, стремясь еще больше привязать и расположить к себе Дмитрия, посещала их не только регулярно, но и старалась получить от всего этого дела удовольствие. Примечание. Ева – это новое имя Кёсем, полученное при крещении в православие, выбранное лично императором. Отчество взяли по природному отцу, греку Никанору. Дмитрий в этом плане разошелся особенно. Например, все дети Ахмеда I не просто приняли православие, но и взяли отчество на славянский манер, став Вячеславовичами и Вячеславовнами. Ведь Ахмед – это Вячеслав, если переводить по смыслу. Ведь притворство рано или поздно заметит, и неясно, как отреагируют. Поэтому она действовала хитрее и умнее, каждый раз перед приходом на завтрак выстраивая себе массу максимально приятных ассоциаций. Но не суть. Главное, что завтрак – это первый этап дня, когда Дмитрий позволял лезть к нему с донесениями и делами. В остальных случаях только если происходили какие-нибудь форс-мажоры – поэтому и неудивительно, что в зале его ждал Огненник, один из приближенных телохранителей и порученцев патриарха Московского и всея Руси. Он протянул пакет и покинул залу. Когда, если будет готов ответ, его вызовут. Император вскрыл конверт и вчитался в послание, написанное мелким убористым почерком Василия. И чем больше читал, тем сильнее бледнел, а закончив, замер, словно статуя, безвольно уронив руки вдоль небольшого изящного кресла, точнее даже не кресла, а стула с низкой спинкой, поддерживающая лишь поясницу. «Что-то случилось?» – участливо поинтересовалась Ева Никаноровна. Дмитрий медленно, как во сне, повернулся к ней и глухим, каким-то не своим голосом стал рассказывать, что в начале июля Кристиан IV пригласил погостить в Копенгагене императрицу Анжелику Львовну вместе с детьми, разумеется, ведь старшая дочь Дмитрия Елизавета числилась согласно брачному договору кронпринцессой Дании, Лиза, дочь Марины. Так что, по большому счету, Анжелика Львовна с ее детьми Кристиану были не нужны, но приличие нужно соблюсти, поэтому король Дании прислал за ними свой самый большой галеон с почетным эскортом. И все бы хорошо, но на обратном пути, уже осенью, корабли попали в сильный шторм, и галеон налетел на скалы, где его сильно и потрепало... А когда стихия утихла, оказалось, что Анжелики и детей на корабле нет, как, впрочем, и большей части команды. Судя по всему, смыло за борт. Блюстительница престола подняла на уши все и всех. Моряки практически всей Балтики, от Ютландии до самых дальних уголков Ботнического залива, вышли в море. Мать Мария лично выехала на Балтику, где и свалилась с воспалением легких. Примечание. Мать Марии – духовное имя Марины Георгиевны, принятое при постриге. Ей все хуже и хуже. Посему патриарх считает своим долгом уведомить государя о делах скорбных, ибо уже не надеется, что Марина выкарабкается. Уж больно плоха. Повествование Дмитрий закончил почти шепотом, а по его лицу предательски ползли... маленькие, едва заметные слезы. «Этот старый пень никак не успокоится», — тяжело вздохнув, произнес он после долгой паузы. «Я должен был тихо издохнуть 30 лет назад». Примечание. Речь идет о 1591 году, когда был убит Дмитрий Иванович Угличский. Перерезанное горло не шутки, но у него были другие планы. Продолжал он говорить куда-то в пустоту перед собой. «И вот опять я остался один. Титулы, могущество, власть. Но ничего не греет. Все пусто. Один. Опять один». Ева, прекрасно умевшая чувствовать момент, встала и подошла к нему. Сзади, прижавшись как можно плотнее к его напряженной и чуть подрагивающей спине, а потом, чуть наклонившись, произнесла шепотом, достаточно громким, чтобы ее услышали все за столом: «Ты не один, я не праздно». Дмитрий минуту или две никак не реагировал на эти слова, а потом, какие-то секунды, его лицо проделало резкие эволюции от могильной отрешенности к изрядному удивлению и откровенной радости. Он вскочил так резко, что едва не разметал и женщину, и стул, и стол, обернулся, схватил ее на руки и прижал к себе, словно что-то невероятно ценное. Ничего такого, в сущности, не произошло. Вот уже несколько месяцев император исправно работал над амфимиксом данной особы. Было бы странно, если бы результат их регулярных и многочисленных половых актов оказался иным. Ева отличалась удивительным здоровьем и прекрасной фертильностью. Мало того, он догадывался, чем грозит такая страсть с его стороны, однако слово, сказанное в нужный момент, оказало на него чрезвычайное влияние. Он поплыл, а Ева в одночасье из простой любовницы приобрела все шансы стать его супругой. Мало того, матерью наследника, что унаследует гигантскую империю, сотворенную Дмитрием. Жизнь продолжалась, а мир ждали новые потрясения, потому что Дмитрий, благодаря этому новому союзу с Евой, обрел второе дыхание и впервые почувствовал себя дома.